Какова бы она ни была, как и красота других женщин, тем не менее я знаю, что если не ценить ее за что другое, то хоть за то, что она доставляет приятность, удовольствие и утеху молодым мужчинам. А ты ведь не стар, и хотя ты обходишься со мной жестоко, я не могу поверить, чтобы ты пожелал увидеть меня погибающей столь недостойной смертью, как если бы я в отчаянии бросилась отсюда на твоих глазах, которым, если ты не был лжецом, каким стал, я так, бывало, нравилась. Пожалей меня ради Бога. И из сострадания солнце начинает сильно печь, и как излишний холод измучил меня нынче ночью, так жар начинает мне сильно досаждать. На это школяр, которому любо было заставлять ее говорить, ответил: «Мадонна, ты доверилась теперь моим рукам не из любви, которую ко мне ощущаешь, а чтобы вернуть то, что потеряла. Потому все это заслуживает еще большего наказания. И ты неразумно думаешь, коли представляешь себе, что вообще это был единственный удобный для меня путь достигнуть желаемой мести. У меня была тысяча других путей. Показывая, что я люблю тебя, я расставил у твоих ног тысячу западней, и если б этого не случилось, немного прошло бы времени, и ты по необходимости попалась бы в одну из них, и не была бы такой, попав в которую ты не обрела бы большего мучения и стыда, чем на этот раз. А этот путь я избрал не для того, чтобы дать тебе льготу, а чтобы скорее повеселить себя. Если бы у меня не было ни одного пути, у меня все-таки оставалось бы перо, которым я написал бы о тебе такое и так, что если б ты узнала о том, а ты узнала бы, наверное, тысячу раз в день пожелала бы не родиться на свет. Могущество пера гораздо сильнее, чем полагают те, которые не познали его на опыте. Клянусь Богом, да увеселит он меня до конца местью, которую я творю над тобой, как обрадовал меня ее началом. Я написал бы о тебе такое, что, устыдившись не только других, но и себя самой, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза. Потому не упрекай море, что небольшой ручеек умножил его воды». До твоей любви и до того, чтобы ты стала моею, мне, как я уже сказал, нет дела. Принадлежи, коли можешь, тому, кому принадлежала, а его, как я прежде ненавидел, так теперь и люблю, соображая, как он поступил теперь с тобою. Вы занимаетесь тем, что влюбляетесь в молодых людей и желаете их любви, ибо видите, что при более цветущем лице и более черной бороде они выступают самодовольно, пляшут и бьются на турнирах. Все это проделывали и люди, несколько более зрелые, знающие и то, чему тем еще надо учиться. Кроме того, вы полагаете, что они лучшие наездники и в один день делают более миль, чем те, кто постарше. Действительно, я признаю, что они с большей силой выколачивают мех, но люди более зрелые, как опытные, лучше знают, где водятся блохи. Гораздо предпочтительнее избрать себе немногое и сочное, чем многое и безвкусное. Сильная скачка надрывает и утомляет, тогда как тихая прогулка, хотя и несколько позже доставляет на ночлег, приводит туда, по крайней мере, спокойно. Вы, неразумные животные, и не догадываетесь, сколько зла скрывается под незнающей личиной красоты. Юноши не довольствуются одной, но сколько не увидят, стольких и вожделеют, считая себя достойными всех, потому что любовь их не может быть постоянной. И ты можешь нынче по опыту свидетельствовать о том. Им представляется, что их милые обязаны и уважать их, и миловать, и нет у них большей похвальбы, как хвастаться теми женщинами, которых они имели. Вот причина, почему уже многие отдались в руки монахов, которые о том не болтают. Хотя ты и говоришь, что о твоих амурах не знал никто, кроме твоей служанки и меня, ты ошибаешься и напрасно в это веришь, если веришь. На его улице и на твоей почти ни о чем другом не говорят, но в большинстве случаев последний, до кого доходят эти слухи, тот, кого они касаются. К тому же те вас грабят, тогда как зрелые люди дарят. А так как твой выбор плох, то и принадлежи тому, кому отдалась, а меня, над которым ты наглумилась, предоставь другой, ибо я нашел женщину, гораздо более достойную тебя, которая лучше меня поняла. А для того, чтобы ты могла унести на тот свет большее доверие к вожделению моих слез, чем ты показываешь в этом к моим словам, бросься же скорее, и душа твоя, уже теперь обретающаяся, по моему мнению, в когтях у дьявола, увидит, смутятся или нет мои глаза при твоем страшном падении. Но так как я уверен, что ты меня этим не порадуешь, скажу тебе, если солнце начинает жечь тебя, вспомни, какой холод ты заставила меня претерпеть, и, смешав этот холод с теплом, ты, несомненно, почувствуешь, что солнце греет умеренно. Неутешная дама, поняв, что речи шкалера сводятся к жестокой цели, снова принялась плакать и сказала: «Если ничто не склоняет тебя смиловаться надо мной, то побудит тебя любовь к той женщине, которая, по твоим словам, оказалась более разумной и любит тебя, как ты говоришь, и из любви к ней прости мне. Принеси мне мое платье, чтобы мне можно было одеться, и помоги мне сойти отсюда». Тогда школяр принялся смеяться и, видя, что время уже далеко перешло за 3 часа, ответил: «Ладно, теперь я не в состоянии отказать тебе, ибо ты просила меня во имя столь достойной женщины. Укажи мне, где платье. Я пойду за ним и помогу тебе сойти оттуда». Поверив этому, дама несколько утешилась и указала ему место, где сложила одежды. Выйдя из башни, школяр приказал слуге не удаляться от нее, напротив, держаться вблизи и по возможности смотреть, как бы кто-нибудь не вошел туда, пока он не вернется. Так сказав, он отправился в дом своего приятеля. Здесь спокойно пообедал, а затем, когда ему показалось удобным, лег спать. Дама, оставшись на башне, хотя несколько и утешенная безрассудной надеждой, тем не менее чрезвычайно печальная, села, прислонившись к той части стены, где было немного тени, и среди горьких дум стала ждать. То размышляя, то надеясь, то отчаиваясь в возвращении школяра с платьем и перескакивая с одной мысли на другую, она, скошенная горем и нисколько не спавшая ночью, заснула. Солнце, сильно палившее, уже стало на полудни, и его лучи, открытые прямо, падали на нежное и холеное ее тело и ничем не покрытую голову с такой силой, что не только обожгли все тело, какое было обнажено, но и все по частям порастрескали, и таково было жжение, что оно заставило ее, крепко спавшую, проснуться. Чувствуя, что ее жжет, она сделала несколько движений, и ей показалось, когда она двинулась, будто у нее расстроилась и разлезлась вся опаленная кожа, как то мы видим, бывает с сожженным пергаментом, если кто его потянет. К тому же у нее так сильно болела голова, что казалось, она разломится, что было не диво. А площадка башни была столь горячей, что на ней ни ногам, ничему другому не было места, потому, не застаиваясь, она, плача, переходила с одного места на другое. Кроме того, так как вовсе не было ветра, там собралось громадное количество мух и слепней, которые, садясь на ее голое тело, так страшно ее жалили, что каждое укушение казалось ей уколом копья, вследствие чего она не переставала махать руками, поминутно проклиная себя, свою жизнь, своего любовника и шкалера. Таким образом, удрученная, измученная, израненная невообразимым жаром солнца, мухами и слепнями, а также голодом и еще более жаждой, и вдобавок тысячью печальных мыслей, она, поднявшись, стала глядеть, не увидит ли, не услышит ли поблизости кого-нибудь, окончательно решившись, чтобы из того не вышло, позвать его и попросить помощи. Но и этого лишила ее неприязненная судьба. Все крестьяне ушли с поля по случаю жары, так что никто не пошел работать поблизости, и все молотили свое жито у своих домов.